Мишель Уэльбек. Возможность острова. Антонио Мунису Балести и его жене Ника. Без чьей дружеской поддержки и участия эта книга никогда не была бы написана. Добро пожаловать в вечную жизнь, друзья мои. Эта книга появилась на свет благодаря Харриет Вольф, немецкой журналистке, с которой я встречался в Берлине несколько лет назад. Перед началом интервью Харриет решила рассказать мне небольшую притчу. Она считала, что эта притча может служить символом ситуации, в которой я нахожусь как писатель. Я стою в телефонной будке после конца света. Могу звонить куда хочу и сколько хочу. Неизвестно, выжил ли кто-нибудь еще, кроме меня, или мои звонки просто монологи сумасшедшего. Иногда звонок короткий, словно трубку сняли и бросили. Иногда он длится долго, словно кто-то слушает меня с нечистым любопытством. Нет ни ночи, ни дня. У ситуации нет и не может быть конца. Добро пожаловать в вечную жизнь, Харриет. А кто из вас достоин вечной жизни?